О, любовь, о, великое слово «любовь», как прекрасна она и чиста. Если ты потерял, то ищи ее вновь у источника жизни Христа. Не бросай это слово на ветер, мой друг, и в красивых речах не ищи. Улыбается все с этим словом вокруг, трепещи перед ним, трепещи. Как легко говорить о любви, не любя, и разбить ее так же легко, если ты не отдал ей всецело себя, знай, она от тебя далеко. Это слово святое, не ложь, не обман, и за деньги ее не купить. Ты не требуй любви, покажи ее сам, научись сам другого любить. Посмотри на того, кто любил и страдал за тебя на Голгофском кресте. Он, страдая, любил и любя умирал, он был верен всегда и везде. Чем же платишь ему ты за эту любовь, за бесценный чистый кристалл? Может, ты, может, эти гвозди холодный металл? Год за годом идет, ты стоишь у креста перед этой любовью святой, но к любви это сам ты не двинул перста и стоишь перед нею пустой. Научись суметь ты любить и прощать, научись для других ты гореть, и от чистой души научись проникать в ту любовь, что учила терпеть, в ту любовь, кто пропавшую ночью искал, по горам и ущельям средь гроз, за нее он страдал, за нее он скорбел, на руках своего стада принес. Научись полюбить, так как он до конца и дышать, и жить, и тогда пред тобой это слово «любовь» станет ярко, могучей, красе, и тогда ты оценишь невинную кровь, что лила за тебя на кресте. Аминь.